Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Скорби – великий учитель. Скорби показывают нам наши слабости, страсти, нужду в покаянии. Скорби очищают душу, вытрезвляют ее, как от пьянства. Низводят благодать в душу, смягчают сердце, внушают отвращение к греху, утверждают в вере, уповании и добродетели. Это слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сегодня мы поговорим о скорбях, страданиях. Господь говорит, в мире будете иметь скорбь. Но Он же и говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Батюшка, вот все-таки как совместить эти два знания, понимание того, что в мире скорби есть, были и будут, и при этом Господь призывает нас радоваться и веселиться, ну, наверное, в надежде на то, что мы получим воздаяние, но все равно, наверное, это очень сложно. Вот в данный момент, в эту минуту у нас скорби, и при этом мы должны как-то научиться соблюдать это равновесие духовное и душевное, чтобы еще уметь и радоваться, и веселиться, и Господа благодарить. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, это тайна Божия скорби. Они нам посылаются, опускаются за наши грехи. Когда человек проводит святую жизнь, Господа благодарит за все и радуется скорбям, и никого не обвиняет, то в это время Господь эти скорби превращает в добро. Конечно, путь в обители рая нам Господь показал через страдания, через муку, через большие скорби. Ведь Христос – это Бог, пришедший во плоти. Ведь столько Ему пришлось в жизни пострадать за наши грехи. Закончилось тем, что Его и бичевали, и распяли на кресте. И, конечно, нам это даже и в сознание не может прийти, какие он перенес оскорбления, поругания и какие страдания. Ибо Господь – это Бог, пришедший во плоти, и Он все испытывал в человеческой плоти, все страдания. Хотя, надо сказать, человек рожден на скорби. Страдания. Человек, рожденный женою на кратковременную жизнь, печали и только одни скорби. Но что интересно, вот эти скорби Господь прекращает в добро. Просто я маленькую тайну открою такую. Если человек в своей жизни очень много скорбей понимает, принимает как от руки Божией, что с ним происходит? Господь готовит ему утешение большое, то ли в этой жизни, или же в духовной жизни. Возьмем маленького человека, у него маленькие скорби, но потом большая радость бывает. Как-то мы говорили об этом, что если человека, рожденного, маленького, не давать ему, чтобы он стоял или же бегал, прыгал, обложить его подушками, носить его на руках, что с ним будет? Он будет калека. А вот тот ребенок, который постоянно и бегает, и прыгает, и много падает, и разбивается. Но потом он уже, когда научится, он становится крепким, сильным и радостным, что он все эти препятствия уже может пройти. И точно так же в этой жизни человеку очень много приходится страдать и мучиться. Вот опять же секрет какой. Если человек ропщет, когда его кто-то оскорбил, обидел, или сказал что-то неприятное, или что-то у него случилось, допустим, дом сгорел, квартира сгорела, машину угнали. Но мало ли что будет. Или бывает в жизни человека. Если он не ропщет, благодарит Бога, а ведь Господь что не делает, все к лучшему. Мне как-то один человек приходит, говорит, это лет, наверное, 12 тому назад, говорит, отец, вот купил я себе очень хорошую машину, Мерседес, а на другой день ее угнали. Я так ропщу и Бога в этом обвиняю. И одно просто мы с тобой не соображаем. Ты же не знаешь. Ведь мы могли тебя и на машине разбить, или сам куда-то упал, разбился, вместе с машиной погиб. Он, а я вот об этом не думал. Или такой пример. Один какой-то крутой приезжает в монастырь, к батюшке обращается, говорит, бать, освети мне машину. Ну, батюшка осветил ему машину. Через 3-4 дня приезжает, весь возмущенный. Что это такое? Осветили мне машину, я разбил ее в дребезги. А батюшка сказал ему, машина что, в дребезги? Да, а ты? А я ничего, ни одной царапинки нет. Если бы вот ты не осветил эту машину, то бы и тебя не было. Ты бы в дребезги разбился. Благодари Бога, что Господь тебя спас. И вот когда мы себя настроим, что Господь – это наш Отец, Он нас всех любит больше, чем мы сами себя, то в этот момент что происходит? Он попускает какие-то нам скорби только с благой целью, чтобы нам было хорошо. А когда мы вот чем-то земным увлекаемся и забываем о том, что нам Господь приготовил вечность, новое небо, новую землю, что мы все должны воскреснуть, и начнется новая духовная жизнь, об этом мы забываем. Мы думаем только о земном. А Господь, Он знает, для чего нас приготовил. Он приготовил для вечной радости, для вечной жизни. А мы, как дети, увлекаемся, чем не положено. Поэтому и приходится нам очень много страдать и очень много мучиться. И, конечно, тот человек, который понимает это все, и он благодарит Бога за это, то это идет ему на пользу не только телу и души, но и эта польза будет и в вечность. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, ответьте, как можете, на один из основных вопросов бытия мироздания. Откуда взялось зло? Зачем Бог дьявола сотворил? Или все-таки он его не творил, или оно все безначально, значит, все бесконечно Богу. Спасибо. Спаси, Господи. Поскольку Господь, это есть любовь, Он зла не творил. Господь и ада не творил. Господь сотворил нам новое небо и новую землю в обителях рая. Но самым ближайшим к Богу был Деница, ангел, который принимал от Бога все тайны. От него уже шли все сокровища тайны другим ангелам. И вот он возгордился и стал себя считать наравне с Богом. И перестал служить Богу. И на свою сторону он увлек третью часть ангелов. И они тоже перестали служить Господу. Не стали подчиняться. И вот архангел Михаил с ангелами свергли Деницу с неба. И эти добрые ангелы стали злыми ангелами. И как Господь говорит, Деница пал с неба, как молния. Вот и сейчас, в настоящее время, вот эти третья часть ангелы падших, их великое множество. Вот, допустим, сегодня туман и солнца нет, но оно же есть солнце. Так когда вот тучи огромные идут, вот столько злых духов находится в мире. Вот зло откуда пошло? Поскольку Господь ангелам дал свободу, и зло пошло от гордыни, когда ангел-светоносец стал себя считать наравне с Богом, чтобы ему все подчинялись. Вот отсюда и пошло зло. Так что Господь зло не творил. Ад тоже Господь не творил, но мы своими грехами, своими пороками, страстями в своей душе делаем ад. Вот возьмите любого человека, есть такие люди, которые живет в квартире или в доме один, он постоянно ходит по квартире, психует, все бросает, шумит, кричит, никого нету, он всех обвиняет. И, конечно, такой человек, который по своей жизни он стал уподобляться демоническим силам, то есть у него на первом месте это маты постоянно, гнев, зло, гордыня, все это, конечно, от гордости, человек не может смириться, и курево, и пьянка, и разврат, то, конечно, в душе у него что происходит? Отпадение от Бога. И он начинается уже сочетаться не с ангелами добрыми, а с демоническими силами. И они внедряются в его душу и в тело. И в его душе уже возникает ад. Он не может бросить курить. Он же знает, что это вредно. Значит, это грех. Он не может бросить пить. Знает, что это вредно. Это тоже грех. Наркотики принимает. Сквернословит. Много зла делает. Он и как бы этим живет. Но это уже с демоническим духом. И, конечно, человек страдает. Душа, она становится пустой. Он не знает, чем заполнить эту пустоту. Начинает заливать ее спиртом, наркотиками, гневом, злом. А это ничего не дает. Поэтому он начинает страдать и мучается. Так что Господь ад не создавал. И мы сами в своей душе создаем ад. И поэтому эти страсти нас мучают. Как-то мы говорили, что когда человек лежит, отдыхает, спит, эти страсти его не беспокоят. А как он только проснется, они сразу начинают его мучить, требовать пищи. А представьте себе человек, когда душа вышла из тела, и вот эти страсти оголятся, обострятся, а тела нет, они начинают требовать свое. Пить, курить, наркотики и все остальные пороки страсти, а тела нет. И начинается ад в душе человека. Они будут мучить. Вот об этом надо тоже вспомнить. Так что и человек родился, он может в своей душе воспитать себя, получить благодать Божию и быть всегда с Богом. А можно отпасть от Бога, и в душе в него будет скверно, гадко. Почему все вот вступают в брак, муж с женой, вроде бы начинают любить поначалу, а как только начали жить, и откуда все началось? Столько много гнева и зла, и с утра до вечера даже помолиться некогда. Только одни споры, ругань доказывают друг другу. А это ничего не дает. Хотя порой бывает и так, что один человек добрый, допустим, жена добрая, муж никудышный, по своим грехам. Жене не надо ругаться, это ничего не даст. Эти многие ругаются 10, и 25 лет, и 50 лет, а толку нет. Только, как говорят, сорвалось. Я говорю, с чего сорвалось? С цепи? Да. Вот постоянно с вечера только и срываюсь. Я говорю, сохраняй спокойствие, будь мирный, молись за мужа своего. Это принесет огромную пользу. Почему? Ведь когда жена молится, то апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. Значит, жена должна молиться и служить примером. Муж хотел бы, не хотел, он обязательно дух воспримет жены своей, добрый дух, христианский, церковный дух. Он обязательно уверует. Вот если себя так настроим, чтобы не ругаться. Ну, конечно, я сожалею, когда вот жене или мужу не хочется ругаться. А как же без него быть-то? Бесполезно доказывать мужу или жене. Если будем молиться, Господь все перевернет. Злой дух выйдет из нас, и нам станет хорошо и свободно. И муж обязательно придет к вере, или жена. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, слушаем. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Виктора из Москвы. Господь вас благословит. Спасибо вас, Господи. Батюшка, объясните, пожалуйста, вот весь Евангелие от Матфея, глава 5, 44 стих, сказано. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящих вас и молитесь за обязающих вас и гоняющих вас. Батюшка, вот фраза «благотворите ненавидящим вас». Хотелось бы послушать ваше объяснение. Простите. Ну, вот Господь, когда был на земле, а Бог – это наш Бог, и когда Ему делали зло, Он всегда делал всем добро. И это добро он делал до конца. Когда даже на кресте его распяли, все смеялись, ну что, сойди с креста. А он все равно молился и говорит, отче, не поставь им во грех, ибо они не знают, что делают. Архидиакона, это первый мученик, когда его побивали камнями, он молился от Господи, не поставь им во грех. То есть он добро творил. Добро творить не обязательно там что-то сделать. Тут некогда делать. Камни летели по его телу, а потом по голове. Даже Господь, то, что он первый мученик, восстал. Как обычно, догма такой, что Бог Отец, а по правую сторону Бог Сын. Так вот, сидит. А тут сказано, что он встал. Да. И, конечно, в этот момент Господь, можно сказать, удивился, какие последователи Его. Поэтому, если кто-то нам делает зло, то мы не должны думать, как бы вот ему сделать зло, как бы ему отплатить. Об этом не надо. По-христиански надо что? Нам делать зло, а в этот момент мы должны думать, как бы ему сделать добро. Почему мы должны добро делать? Потому что через этого человека дьявол делает нам зло. А если когда мы молимся за него, свечки ставим и делаем ему добро, то демон это видит, злой дух, что пользы-то нет, и он тогда от этого человека отходит, и мы этого человека приобретаем. Он сам потом придет и покается, и уверует в Бога. Если он был верующий, то он будет признавать нас. Поэтому вот, делая добро врагам, как сказано, мы на голову их посыпаем пепел, угли горящие. Поэтому, когда мы делаем добро, мы сами себе делаем добро. Если мы делаем кому-то зло, мы сами себе делаем зло. Если мы кого-то обидели, мы сами себя обидели. Если мы у кого-то что-то украли, мы сами себя украли. Поэтому мы должны делать только одно добро. Оно возвратится к нам. Ведь Господь сказал, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Благословите раба Божьего Господь тебя благословит. У меня вопрос по книге Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь?». Он там рекомендует использовать гнев на страсти. Но я когда пытаюсь гневаться, у меня возникают нехорошие слова, которыми мы, в общем-то, обучены гневаться. Вот я бы хотел узнать от вас, как правильно гневаться, чтобы не скверниться словами, вот гневливыми, которые вот обиходные. Спаси Господи. Конечно, ведь гнев – это дар Божий нам дан. Как-то мы говорили на эту тему. Мы должны гневаться на дьявола с гневом. Допустим, он предлагает нам выпить, а мы знаем, что это вредно нам, потому что мы не умеем пить. А скажи просто, вылил рюмку, да пошел ты отсюда, что ты меня искушаешь? Дьявол говорит, давай закури, потому что мы не можем от этого избавиться. Взял пачку папирос, скомкал, выбросил, отойди от меня, сатана, я не хочу курить. Это вредно, это значит грех. Вот так надо, без всяких слов. Вот таким с гневом. Потому что это дар Божий, а мы гневаемся против ближнего. А это запрещено. Поэтому гнев – это дар Божий. Мы должны противиться против дьявола, против греха, против всякой несправедливости. То есть должны сохранять чистоту веры. Это будет полезно. Поэтому надо уметь гневаться. Конечно, можно, если мы будем контролировать все свои поступки, слова и мысли, мы можем прийти в такое состояние, что у нас в сердце никогда не будет гнева. А потом и будет в устах наших, и в мыслях. Не будет никогда гнева. Но это начинает нас с чего? Чтобы мыслей у нас никаких не было. Любые мысли приходят, надо их отгонять, которые противны Богу. Мы от них избавимся, а потом постепенно избавимся и от гнева, от обиды, от раздражения. И потом придем в такое состояние, когда в нашей душе будет мир, тишина, покой и радость. Так все просто не дается. То есть нужно вести огромную борьбу и с помыслами, и страстями. И порой надо и постом большим, особенной молитвой побеждать эти страсти, призывая на помощь Господа и Матерь Божию. Потому что Господь сказал, без меня не можете творить ничего. И, конечно, необходимо смиряться во всем. Кто-то нас обидел, оскорбил, лучше промолчать. Это будет полезнее. И кому-то что-то доказывать бесполезно. И, конечно, наверное, все уже испытали. Бывает, кто-то нас обидел. Нет, победить этот помысел. А у нас такое развивается в голове. а я бы вот ему сказал это, а ему сделал бы вот это. Это уже не наши мысли. Это мысли бесовские. Потому что мы не смирились. За свои грехи надо потерпеть, сказать, тебе это полезно. Ничего, ничего, переживешь, перестрадаешь. А потом себя настроить. А сколько в жизни у нас всего было? Господь же все помиловал нас. Простил, мы покаялись, исправились. И таким путем мы быстро избавимся от гнева, от обиды, от раздражения. Особенно, когда научимся послушанию, то всему, к всему доброму мы должны с первого слова слушаться. Даже получили что-то от ближнего, какое-то укоризну или оскорбление, просто промолчать надо. И настроить себя. Значит, Господь попускает, мне так и надо. Ничего, мы потерпим за грехи свои. Потому что я гордый или гордый, мне это полезно. Я как-то рассказывал, одна женщина приехала и говорит, батюшка, благословите меня. Я живу на Украине, вот, и налоговая инспекция оштрафовала меня на $100. Как, благословите мне на суд с ними? Я говорю, ну и какой толк? Я говорю, не лучше ли тебе смириться? Как, с этим смиряться? Я говорю, конечно. А как лучше смириться? Ну, ты будешь судиться, деньги на это потратишь. А потом ты должна это место оставить, потому что они тебе на чем-то опять поймают. И штраф дадут. Они от тебя не отстанут. Я говорю, лучше смириться тебе. Ну, вот попробую смириться. Вот. Вот точно, это маленький пример такой, а ведь мы должны смиряться везде. Любая скорбь, ну, допустим, сегодня, после Радонежа, послушали отца Амвросия, он сказал, что надо в страданиях, в болезнях, в скорбях благодарить Господа, не роптать. А вдруг заболели, или приступ сердечный, и порой даже некому и воды подать, чтобы выпить. Но мы не оставлены. Господи, прости. Господи, помилуй. Господи, защити. То есть возблагодарить Господа. И когда мы возблагодарим Господа, Господь рядом с нами. Он же видит, в каких мы находимся страданиях и мучениях. Только Господа благодарить, и Бог поможет, и Матерь Божия поможет. Ведь весь духовный мир здесь с нами. Мы, может быть, лежим на кровати, одни в квартире или в доме, а это все небо рядом с нами. Разве Господь не видит? Разве Он ничего не знает, что у нас там прихватило почки, или печень, или сердце? Бог все видит, все знает. И Господь знает, что мы находимся одни. Все видит. Только не роптать не надо. Ну и самое главное, никого не надо обвинять. Ведь и многие как говорят. Вчера я в машине ехал, один человек говорит, у меня жена, ну, больная психически. Я хотел ее в дом психически отправить, но она не захотела. Вот она весь день молится, читает и читает молитвы. Как только перестала молиться, начинает всех оскорблять, всех обижать. Это они виноваты в моей жизни, что мне так плохо. Да не надо никого обвинять. Виновны только мы, только наши страсти. Не надо осуждать никого, только себя. Вот и получается, одной рукой строим, а то все разрушаем. Поэтому надо Бога благодарить за все. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Батюшка, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Значит, у меня брат 44 года, начал пить, вот уже 2 года пьет. Значит, в последнее время уже через 2 недели, он уже вешается, много раз его уже снимали. Вот, молиться он как бы сам не хочет, и это в церковь идти не хочет. Жена говорит, мне это уже все надоело, я вот возьму, там у нее есть блат, и я, значит, его отправлю, там или наркотики там сейчас подкладывают в ментовки, или там что-то, и, значит, будет он там сидеть долго-долго. Ну, она ему там деньги не дает, он начинает скандалить, сейчас уже и работу бросил. Вот. И, батюшка, вот с чего начать? Вот он, когда он пьяный, вроде как бы и капельницы делает, он говорит, я зашьюсь. А так вот, значит, не зашивается, как отходит, ну, после пьянки, 2 недели, сам большой выдерживает. Ну, что сказать на это? Что вся страна спилась, и все страдают. Почему? Потому что в душе пусто. Благодати нет, Бога нет, пустота. А чем эту пустоту залить? Только спиртом. Поэтому все страдают и мучаются. Не только бедные. И богатые, самые-самые, что они есть богатые, они тоже страдают. Ведь те страны, которые первое место занимают по богатству, первое место занимают по самоубийству, тоже пьют, тоже и наркотики принимают. Но это ничего не дает. И это люди страдают, по всей стране ездят, по всем странам, ищут, где бы найти радость. Оказывается, нигде ее нет. Сколько приходится в мире? И в казино играть, и в карты играть, и проигрывать много могут денег. Но это ничего не дает. И пьют, и наркотики, и рестораны, ничего не дает. Дает эту благодать только один Господь. Кому? Тому человеку, который почистил свою душу от грязи. Когда он почистил душу от грязи, то есть пришел в храм, подошел к священнику и скажет, я Господу хочу покаяться. И когда Господу скажет грехи, мол, Господи, вот я пьянствую, я курю, мало ругаюсь, в церковь не хожу, Богу не молюсь. То есть должен покаяться. И, конечно, не только рассказать. А если ты не ходил в церковь, теперь уже должен ходить. Пил, стараться не пить. Но, конечно, трудно не пить. А вот когда человек покается, то в этот момент Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. Только немножко надо потерпеть. И Господь поможет. Если человек начнет постоянно делать добро всем, никого не будет обвинять в этом, а будет благодарить Бога и с Богом жить, Господь наполнит душу. Потому что много тысяч людей, которые так спивались, и когда они обратились к Богу, Господь им помог. Они избавились. Конечно, если человек в церковь не ходит, не кается, ему очень тяжело без Бога. Все люди страдают и мучаются. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Хвалите имя Господне, византийский распев. слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Послушайте, пожалуйста, объявление. 20-21 декабря, в субботу и воскресенье, паломническая служба «Радонеж» приглашает желающих посетить Свято-Веденскую Оптину пустынь. Сопровождает паломников Виктор Саулкин. Справки по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Напоминаем вам, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. СМС с первым словом «храм», отправленный на номер 3132, станет вашим посильным вкладом в духовное укрепление России. СМС со словом «храм» на номер 3132. А сколько снимается? Около 50 рублей. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Раба Божия Ольга, благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, вот Господь сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Я понимаю так, что человек по определению любит себя и должен любить ближнего также. Но часто вот в прессе, или это, я даже не помню, где это периодически звучит, что если человек не возлюбит себя, то он не сможет полюбить и ближнего. То есть это, мне кажется, не православный взгляд. Объясните, пожалуйста, благодарю. Ну, сказано в апостолы, что никто же себя возненавидит, но всякий греет и питает себя. Господь нам не дал заповедь любить себя. Если бы дал заповедь любить себя, мы бы себя перелюбили. Вот это правильно будет такое. Поэтому нам Господь в день страшного суда скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Если мы делаем ближнему добро, значит, мы делаем добро себе. Когда я сегодня прочитал в газете «Радонеж», когда-то я писал о своей жизни кратенько, и на какой-то большой праздник в трапезном, то есть где мы вкушали пищу, со мной сидел отец Евгений, московский батюшка. Я взял так вот рыбки, вот, красные икры положил, ну, все самое вкусненькое, хорошее. Взял на блюдце и ему дал. Он так на меня посмотрел косо, ну, шутя, и взял это блюдце и мне поставил. Говорит, я сам дотянусь и возьму. А я подумал так. Если бы я ему что-то положил туда, ну, может быть, ему не понравилось бы. Он мог бы мне это все отдать. Вот какой меры меришь, такой тебе отмерится. Поэтому мы должны всегда думать не о себе, а о ближнем. Как бы ему сделать добро? И это добро, оно возвратится нам. Поэтому мы должны всегда все делать для ближнего. А Господь, видя это, в этот момент у нас раскрываются в душе добрые качества. Поначалу вроде бы нам жалко дать что-то хорошее. Допустим, хорошие носочки, хорошие ботиночки или там хорошее пальто. Жалко. А потом смотрим, когда отдали, а потом нам радость. Ну, может быть, не у всех радость, потому что к этому мы себя не приучили. А потом, когда приучим, будем отдавать самые дорогие ценности, и у нас будет радость от этого. Я просто таких людей знаю. Поэтому надо стараться делать только одно добро. Особенно самое прекрасное добро – это вот терпеть за Христа, за правду. Мы как-то рассказывали, отец Никон Беляев, когда в 30-х годах его арестовали, он из Оптиной пустыни, и вместе с бандитами посадили его в камеру, ну, понятно, куда, там все, как могут, гнев и шум и крик. Так он прислал оттуда письмо такого содержания. Радости моей нет предела. Понятно, что первая радость, что за Христа его арестовали, а ведь выше этого ничего нет. Ну и, возможно, он своим примером жизни, словом, обратил их к Богу. Они покаялись и стали исправно жить. Меня поставили начальником по зонам и следственным камерам. Однажды я прохожу по улице, но внутри этой зоны, где следственные камеры, а там на окнах у них железо. А это железо, можно как сказать, реснички. То есть такие полосы на окнах. Ничего не видно, только видно небо. Но слышно оттуда только одни маты. Крик, шум такой. И как там, допустим, человеку религиозному находиться? Там как угодно могут ругаться. То есть у них другого разговора нет. Это у них, можно сказать, с детства, получая от родителей или же с улицы, они другого языка и не знают. Они, может, даже без гнева. Но человеку, который верующему, это противно слушать. И вот отец Никон Белявды попал в тюрьму. И, конечно, он, наверное, слышал эти слова. Но когда человек настроен на молитву, то Господь его хранит от этих нехороших слов. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Раба Божья Наталья, у меня очень серьезный вопрос. Батюшка, вы, наверное, один, как опытный уже батюшка, можете ответить. Вот у меня такие сомнения и опасения по поводу меняющихся канонов и установок. Как вы думаете, подвергся ли соборное решение о признании и каких инославных вер, признании их антиканоничных и еретических? Ведь смотрите, 4 епископа в обморок упали вокруг гроба Святейшего, и владыка Диомид, который на небе остается епископом, анафематствовал их накануне. Машка, можете не волноваться. Я скажу так. Вот в 70-х годах умер патриарх Алексей I. Я увидел в газете, во всех газетах, и «Правда», и «Труд», и другие газеты огромнейшие. В конце там всего несколько сантиметров был некролог, что умер патриарх Алексей. Все. Интересно было. Я говорю, жалко было газеты, чтобы написать хоть крупными буквами. Махонький-махонький, еле заметно. То есть, какое место уделялось церкви. А в настоящее время, уже 38 лет прошло, и когда святейший патриарх отошел ко Господу, совершил свое дело, можно сказать, по тюрьмам священники, храм открываются, точно так же и для военнослужащих, то есть 20 тысяч храмов открылось, 700 новых монастырей открылось. Это что-то значит? То есть Господь дает церкви прославиться. И даже вот те люди, которые пострадали, обвиняют священноначалие, без воли Божьей ничего не бывает. Больших и малых случаев не бывает. До мелочей. Везде промысел Божий. Даже если здесь запретили, то Господь сказал, ну, можно сказать, святые люди сказали, что над всеми архиереями есть высший архиерей, это Господь. А если Господь положил нашему священноначалию, значит, это польза для его души и польза для тех людей, которые его почитали, этого архиерея, и молятся за него. Это тоже нужно. Ведь Господь – это наш Бог, это наш Отец, Он не желает ничего плохого, и мы не должны обвинять священноначалия, ни епископом, никого, ни патриарха. Только должны сами себя обвинять. А что Господь не делает, все во благо наше. Бог есть любовь. И на этом заострять внимание не надо, а только молиться нужно. Такой путь для этого епископа. Еще нас не было, не было Вселенной, а этот случай уже должен быть. Значит, так надо. То есть, конечно, вот Иуду Господь бы помиловал, если бы он сказал: «Господи, прости, что тебе предал». Господь бы ему простил, но поскольку Господь дал свободную волю, а он не воспользовался этой свободой, предал себя, чтобы выйти из этого видимого мира в духовный мир, это его причина была. Так что Господь и никого не оставил. Господь только спасает наши души, Он любит нас. Никого, матушка, не обвиняйте, только сами себя. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Дорогой батюшка, матушка Анна, вы знаете, у меня вот, ну, огромная вам благодарность за газету «Слово утешения», потому что она действительно, ну, вот, отвечает своему названию, так что замечательная газета. А я, знаете, вот, к сожалению, последний конвертик ваш где-то потеряла, не, может быть, и найду, но повторите индекс свой. Хочу сейчас вот на следующий год подписаться. 105, да, а дальше? Да, значит, записывайте, пожалуйста, адрес и нашего монастыря, и тот адрес, по которому можно попросить, чтобы высылали вам газету «Наше слово утешения». И это же адрес нашей тюремной миссии, которая вот проводит сейчас средства, сбор средств для подарков рождественских. Индекс 153-005. Город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Кто заказывает газету, пишите, пожалуйста, подписка на газету «Слово утешения». Так, у нас стоимость та же самая осталась, да, 80 рублей на полгода и 160 рублей на год. И уж, коль мы заговорили о нашем адресе и, значит, о нашей вот тюремной миссии, мне хотелось бы нашим радиослушателям сказать несколько слов, потому что мы получаем в течение года какие-то средства от наших жертвователей, наших радиослушателей, читателей нашей газеты. И чтобы вы знали, вот на что мы потратили эти средства, вот немножко я вам расскажу. Значит, в этом году мужской колонии строгого режима города Кохмы в храме иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость был построен притвор, установлен второй купол, поставлен 3 иконы в алтаре и 3 в притворе, приобретены хоругви. В женской колонии номер 7 города Иваново в часовне Великомученицы Анастасии Утешительницы сделан ремонт и роспись, причем роспись сделала сама осужденная под руководством матушек нашего монастыря. Установили иконостас, сделали новый пол, входную дверь, кованый козырек над входом. Приобрели подсвечник, лампаду, светильник, панихидный столик. Для остро нуждающихся женщин покупали одежду. Мужской колонии общего режима села Талицы для строящихся храма в честь новомучеников российских закуплены краска, 2 подсвечника, панихидный столик. Для мужской колонии строгого режима номер 4 в городе Кинешмы закуплено кровельное железо на ремонт кровли. Кстати, они почти уже кровлю завершили покрывать. Для православной общины для просмотра православных фильмов был приобретен телевизор. Для женской колонии номер 3 в городе Кинешме закуплено кровельное железо для ремонта кровли молитвенной комнаты. Для мужской колонии поселка Бородино приобрели подсвечник и 2 иконы в иконостас. Для мужской колонии номер 9 села Талицы для храма иконы Божьей Матери Утолимая Печаль приобрели подсвечник. Для центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей приобрели спортинвентарь. игры спортивные. Для несовершеннолетних, которые содержатся в следственном изоляторе города Иваново, мы приобретали подарки на Рождество Христово, на Пасху. Для молитвенной комнаты купили подсвечник. И вот сейчас на Рождество готовим тоже подарки. Купили, значит, футболки для мальчишек, подростков. Для проживающих в центре социальной адаптации, как мы называем там бомжи, вот бомжи, бывшие осужденные, для них тоже покупали подарки на Рождество Христово, на Пасху. Для молитвенной комнаты был приобретен подсвечник. Для несовершеннолетних, которые содержатся в приемнике распределителей, тоже приобретали подарки на Рождество Христово, на Пасху, DVD-плеер, видеофильмы детские, развивающие игры, белье, обувь, одежду. Для детей-сирот Черской школы-интерната покупали тоже подарки на Рождество Христово и на Пасху. Для детей, которые содержатся в наркологических центрах, в СПИД-центре, тоже приобретали подарки на Рождество Христово, на Пасху. Сейчас тоже собираемся делать то же самое. Для детей из неблагополучных семей, безнадзорных детей и детей, которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, было организовано несколько поездок на автобусе по святым местам по России. Для них же мы приобретали спортивные костюмы и форму для футбольной команды, форма была для участия в военно-спортивных соревнованиях. Ну и многим осужденным посылали медикаменты, очки, продукты, одежду, давали деньги. То есть это вот все вот ваша помощь, помощь наших радиослушателей, наших подписчиков, нашей газеты. И поэтому мы всех вас сердечно благодарим, потому что вы, конечно, все молодцы, кто нам присылает пожертвования, что без вашей помощи это было бы сделать было совершенно невозможно. И вот впереди у нас праздники, опять Рождество Христово, у нас опять впереди много посещений, и дети, и инвалиды, и осужденные, освободившиеся, и люди на свободе, и люди в изоляции, и все ждут нашей помощи, поддержки. Сейчас, конечно, ситуация сложная. Сейчас пошел кризис экономический, кто-то остался без работы, но тем не менее, вот даже небольшая какая-то лепта, когда она собирается, каждый понемножку, вот эти вот маленькие ручейки в такую большую реку, даже в океан уже складываются, когда мы в состоянии делать вот такие вот даже серьезные вещи, как стройка, строительство, ремонты, не говоря уже о более таких мелких как бы подарках. Батюшка, вот у нас осталось немного времени, еще примем вопрос, да? Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Меня зовут Федор. Вот, я хотел бы спросить у вас такой вопрос. Я недавно прочитал полное жизнеописание преподобного Антония Великого. Вот, и был такой момент в его жизни, когда преподобный Антоний сказал в беседе со своими учениками: «Видел я однажды сети врага, распростертые по земле, и со вздохом сказал, кто же избегнет их, и услышал глаз, говоривший мне смиренно-мудрее». Вот я хотел бы спросить у вас, что это такое смиренно-мудрее, то есть в подробностях, вот в деталях, что это значит? Спасибо. До свидания. Спасибо, Господи, помилуй. Но Господь говорит: научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. На кого воззрю? Только на кротких и смиренных. Смиренно-мудрее — это имеется в виду, когда человек уступает место Богу, когда любая беда с ним случилась, он говорит: Господи, да будет воля твоя свята, не как я, а как ты. Даже вот оптинские старцы, когда мы читаем: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться от воли Твоей святой». На всякий час всецело предаться воле Божией. И тогда будет уже все принять со спокойной душой, с убеждением, что на все воля Божия. То есть человек смиряется. Смиренно мудрый — это когда человек в жизни смиренно все принимает от руки Божьей. Допустим, кто-то, вот сейчас сидите, слушайте, кто-то бросил в окно камень и разбил, а на улице холодный ветер дует. Ну, что надо сказать? Значит, воля Божья такова. Бог попустил. Значит, я слушаю, мне бесы за это и поплати. Поплатился я, как Авва Пимен Великий говорит: сделал доброе дело, если не было искушений, Богом не принято. Значит, так надо, так нужно Богу. То есть смириться надо. И, конечно, когда человек смиренно-мудренный, он за все Бога благодарит. Не ропщет, никого не обвиняет и никого не осуждает. нам передали записки, просят помолиться о здравии протоиерея Андрея с прихожанами село Алмазово Щелковского Благочиния, игумени Ефросинии, протоиерея Олега, Александра, младенца Анастасии, Николая, Романа, Зинаиды, Павла, отрока Павла, Галины, тяжелоболящего Владимира, Антонины, воина Алексея, тяжелоболящих Петра, Нины, Любови, младенца Тимофея, Андрея, болящего протоиерея Виктора, Марии, Нины, Ольги, Олега, Алексея, Георгия, Елены, Елены, Тамары, Нины, Лидии и Михаила, тяжелоболящие игумени Анны, Ирия, Петра, Олега, Игоря, Сергия, Анны, Марии, Владимира, Ларисы, Михаила, Екатерины, Татьяны, Нины. Ну и монахини и Анны, чтобы Господь дал здоровье. Архимандрита Амбросия и всех сотрудников радиостанции «Радонеж», которые так много делают для всех, для нас. И упокоение новопредставленных патриарха Алексея, Виктора, Алексея, Андрея, Александра, Нины, монахини Анны, Инны, Раисы, Иоанна, Андрея, Андрея, Георгия, Фатини с очадами. Простим, Господи, все совершения вольные и невольные, дары им Царство Небесное и вечный покой. Еще раз повторяем для тех, кто может перевести небольшую сумму на строительство храма, покаянного храма памятника Вознесения Господня, на площади железнодорожного вокзала у города Иваново, можно отправить СМС на номер 3132 и написать слово «храм». СМС номер 3132 со словом «храм». Батюшка, у нас уже времени, к сожалению, на сегодняшний день практически не остается. У нас передача будет с вами в среду. Будем продолжать отвечать на вопросы. А сегодня мы завершаем наш эфир. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Антонины, Ирины, Александра, Николая, Аллы, Елены, Кирилла, Константина, Натальи, Натальи, Елизаветы, Натальи, Сергия, Вячеслава, Анны, Софии, Сергия, Владимира, Аллы, Натальи, Алексея, Марии, Николая, Александра, Романа, Федора, Стефана, Анастасии, Натальи, Ольги, Елены, Ильи, Дмитрия, Сергия, Кирилла, Марии, Сергия, Анны, Ярослава, Никиты. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост», который пройдет с 13 по 18 декабря на ВВЦ в павильоне номер 70. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Фонд «Бельканто» приглашает вас на музыкальный вечер «Мир душе», который состоится в среду 17 декабря в Фонде славянской письменности и культуры. В концерте прозвучат произведения классической музыки русских композиторов. Начало вечера в 19 часов. Адрес Славянского культурного центра: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская. Справки по телефону 953-01-68. Повторяем, 953-01-68.